ракурс. Цель искусства – не добиться идеала. Цель – поделиться тем, кто мы есть и как мы смотрим на мир. Художники открывают нам то, что мы не умеем увидеть, но при этом откуда-то знаем. Скажем, кардинально иное мировоззрение. Или же, напротив, настолько близкое, что оно кажется чудом, словно художник смотрит на мир нашими глазами. В любом случае, мировосприятие художника напоминает нам о том, кто мы есть или кем могли бы быть. Искусство находит отклик в том числе потому, что люди очень похожи. Нас привлекает общий опыт, заключенный в работе, в том числе и кроющиеся в ней несовершенства. Мы узнаем часть самих себя и чувствуем, что нас понимают, и что мы не одни. Карл Роджерс говорил: «Личное – это универсальное. Искусство важно, потому что в нем есть личное. Наш ракурс, а не художественные способности, не виртуозное владение музыкальным инструментом и не дар рассказчика». В чем разница между искусством и большинством других занятий? В искусстве наш фильтр – ключевой фактор в работе. У науки и техники другие цели. Мы создаем искусство не потому, что хотим сделать нечто полезное для других. Мы творим, чтобы выразить себя, кто мы и где мы. Наш ракурс не обязан быть логичным и редко бывает простым. На разные вещи мы можем смотреть по-разному и подчас противоречиво. Стремление свести все к одному лаконичному тезису нереалистично и ограничивает нас. Каков бы ни был наш ракурс, пока мы выражаем его в неизменном и неотредактированном виде, мы достигаем главной цели искусства. Мы создаем зеркало, в котором кто-то увидит свое скрытое отражение. Ракурс и позиция не одно и то же. Позиция – это намеренно вложенная в произведение мысль. Ракурс – это призма, сознательная или бессознательная, через которую на свет появляется искусство. Искусство редко привлекает наше внимание позицией. Нас манит то, как фильтр художника преломляет идеи, а не идеи сами по себе. Ракурс не нужно знать. Он у вас есть и проявляется подспудно, постоянно развивается. Сознательные попытки изобразить наш ракурс зачастую приводят к ложной репрезентации. Мы верим в неправильные интерпретации своего ракурса, и это нас ограничивает. Уэйн Дайер говорил: «Когда выжимаешь апельсин, получается апельсиновый сок. Когда выжимаешь себя, что бы ни получилось, это то, что внутри». И часть этого экстракта – ракурс, о котором вы даже не подозреваете. Он встроен в ваше искусство и ваше мнение. Бывает, работа давно завершена, и только оглянувшись назад, мы понимаем, под каким углом смотрели. Не нужно непременно формулировать позицию. Для нее настанет свое время. Позиция уже изложена в невинном акте восприятия и создания. Это знание раскрепощает, отчасти снимает давление. Можно меньше думать о том, почему работа складывается и поймут ли ее другие. Можно просто быть, пропускать через себя материал и не мешать ему. Большое искусство воспринимается нутром. Вы самовыражаетесь, и это позволяет самовыражаться аудитории. Если ваше творчество ей созвучно, уже не важно, были ли вы поняты и услышаны. Не заботьтесь о том, поймут ли вашу работу. Эти мысли только мешают как искусству, так и аудитории. Люди обычно не любят, когда им диктуют, что думать и чувствовать. Создание великого искусства требует свободы самовыражения, восприятия, свободы личной интерпретации. Великое искусство заводит разговор, а не завершает. И часто этот разговор начинается случайно. Большинство людей не любит выделяться. Мы адаптируемся не только к потоку материала, вечно текущего сквозь нас, но и к границам и шаблонам окружающей культуры. Может ли большое искусство родиться из конформизма? Какой смысл быть художником, если отрицать свой уникальный взгляд на вещи? Художники принимают свой фильтр как дар. Отвергнуть его – трагедия. Преломленный в нем свет – наша личная, уникальная картина творческих возможностей. Как искусство может быть постыдным удовольствием? The Beatles вдохновлялись американским рок-н-роллом, музыкой Чака Берри и The Shirelles. Но играли они другое. Не потому, что так хотели, а потому, что сами были другими. И мир не остался равнодушен. Примеров того, как подражатели превращались в подлинных новаторов, масса. Романтизируя артиста, жанр, традицию, можно создать новое, потому что смотришь с другого ракурса, издали. Спагетти-вестерны Серджио Леоне – абстрактная психоделическая мифология в сравнении с американскими вестернами 40-х и 50-х, на которые он равнялся. Невозможно посмотреть с того же ракурса, что другой художник. Можно лишь плавать в тех же водах. Поэтому, когда ищете свой голос, не бойтесь подражать тому, что вдохновляет. Это традиция, проверенная временем. В культуре всегда ведется разговор между прошлым, настоящим и будущим, даже когда влияние не очевидно. Участвуя в этом разговоре, развивая его, мы, творцы и энтузиасты, смотрим под разными углами сами и наблюдаем, как смотрят другие. Мы слышим новое и постигаем, где уже побывали и куда идти дальше. Возможно, мы думали, что двигаться можно лишь вперед, но когда кто-то поворачивает влево, мы видим, что можно пойти и вправо. А потом наш правый поворот вдохновит еще кого-нибудь свернуть куда-нибудь еще. Это симбиотическая петля. Мы прорастаем из культуры. Наше творчество прорастает из того, кто мы есть. А потом наше творчество подпитывает культуру. Этого постоянного движения к неизведанному не происходило бы, если бы мы не делились своими взглядами с миллиона разных ракурсов. Самовыражение в мире и творческое начало – это одно и то же. Может, мы и не узнаем, кто мы есть, пока себя не выразим.